Да, ее без флейты писать трудно, но я постараюсь чуть попозже. Вот, просто тогда вот, раз уж такой какой-то цикл пошел дурацкий с посвящениями, вот меня тут просто попросили спеть еще одно посвящение московскому другу, только уже другому, выдающемуся советскому рок-критику Артему Троицкому. Может быть, кто-нибудь читал. Блок, спасающий меня от ненужных ходов. Некий переносной 5 o'clock, моя уверенность в том, что я не готов. И когда я был начеку, сигнал был подан и выстрел был дан, и меня спасло только то, что я в тот момент был слегка пьян. В моей альтернативе ни покрышки, ни дна. Я, правда, стою, но непонятно на чем. Все уже забыли, в чем наша вина, а я до сих пор уверен, что мы ни при чем. И нелепо делать вид, что я стою у руля, когда вокруг столько кармы, и инь, и янь, и в самом деле. Пусть все течет, как течет, ну а я слегка пьян. Мой друг-критик сказал мне на днях, что мой словарный запас иссяк. Но что же я попытаюсь сказать о том же самом в несколько более сложных словах? Я очень люблю весь этот народ, но моя синхронность равна нулю. Я радуюсь жизни, как идиот. Вы все идете на работу, а я просто стою. И что мне с того, что я не вписан в план? И даже с того, что я не растаман? Вы заняты ссорами между собой, но я слегка пьян. Я не знаю, тут вообще многие слышали вот «Аквариум» такой классический, ударный вариант акустический. Это я имею в виду просто, это Ивановы петь или нет?